Глава 22. Это был большой шатер из той же простой и светлой ткани, как и все остальные в лагере. Пара стражников у входа вытянули спины при нашем приближении, но не преградили дороги. В нерешительности, замерев перед пологом, я не знала, с чего начать. Переступив с ноги на ногу, посмотрела на воина, что вел меня сюда. «Наверное, нужно оповестить о моем приходе?» Это казалось самым логичным и разумным. Но я ошиблась. Воин, замерев чуть в стороне, покачал головой. «Княгиня может входить свободно». «Как удобно!» Тихо пробормотала я себе под нос, глубоко вздохнула и шагнула ближе. Один из стражников отогнул полу шатра, позволяя мне войти в ярко освещенное пространство. Гомон голосов, слышимый до этого, тут же стих. Проморгавшись от резкой смены освещения и добившись того, что темные тени превратились в четкие фигуры, я постаралась взять себя в руки. Нельзя робить перед подчиненными супруга. «Сиятельная? Стряслось что?» Переведя взгляд с незнакомых мне мужчин, чуть расслабилась, увидев дружелюбный настрой великана Гирса. «Командиры, приветствую вас!» Глубоко вздохнув, начала я. «Прошу прощения за то, что помешала, но князь не ужинал и не обедал сегодня, провел в дороге много времени, так что я позволила себе позаботиться об этом. Надеюсь, что не сильно помешала». Мужчины, а помимо князя их было еще пятеро, все как один повернули головы в сторону моего супруга. Видимо, с трудом сдерживая улыбку, Мадис какое-то время просто молчал, разглядывая большой стол, застеленный картой, вокруг которого они все стояли. «Да», — протянул Гирс, хлопая командующего по плечу. «Повезло тебе, княже. Мне бы такую заботу. Права твоя хозяйка. Голодным ходить неразумно. Через полчаса продолжим. Раз уж княгиня взяла на себя труд, стоит ее уважить». С неким лукавством ответил князь, поднимая, наконец, взгляд на меня. Его глаза словно сверкали, так что я почувствовала некоторое воодушевление и больше не тревожилась о том, что помешало. «Одну минуту, господа!» Вспомнив важный момент, обратилась я к командирам, когда они уже двинулись к выходу, с интересом поглядывая на меня. Окликнутые мужчины замерли, очень похоже, вздернув брови. «Я хотела выразить вам свою благодарность за подарок. Никогда не думала, что стану обладательницей шатра, да еще столь удобного и изящного». «Все преимущества нашего подарка вы оцените, если пойдет снег, княгиня. Мы рады, что смогли вам угодить». Невысокий, с прищуром, довольно хмурый молодой мужчина кивнул, принимая благодарность от общего лица. Кинув быстрый взгляд на князя, мужчина добавил, напоминая. «Сильно не задерживайся. Дел накопилось слишком много». Пока мужчины выходили из шатра, пока служанки расставляли принесенные блюда, я молча стояла в стороне. С одной стороны, князь, кажется, не рассердился на мой поступок. Но с другой... Это все же было слишком самонадеянно прерывать совещание. «Не присоединитесь ко мне?» Замерев возле стола, с улыбкой спросил князь. «Я уже поужинала». «При том истощении, о котором говорил лекарь Назир, вам полагается ужинать два, а то и три раза». «Тогда я стану толстой», — фыркнула я, все же занимая место напротив. Ответом мне послужила все та же вздернутая бровь. «Хотел бы я на это посмотреть. Думаю, этого не так просто добиться, как вы грозитесь». «Мне, видимо, стоит извиниться за то, что я прервала совещание». «И не думайте. Мы, конечно, обсуждали важные вещи, но ничего такого, что требовало бы сиюминутного внимания. Так что я даже рад небольшому перерыву. Судя по настрою моих командиров и количеству дел, разговаривать нам предстоит до утра». «И как вы сможете отправиться в дорогу, если не будете спать? Я прекрасно понимала, что выносливость мужчины военного не сравнить с моей, но все же это казалось совсем неразумным». «Лагерь простоит еще две ночи, так что с этим сложностей нет. Отосплюсь днем. Но перед отдыхом все же нужно раздать распоряжение». «Мы чего-то ждем?» «Да. Есть некоторые вопросы, и еще три отряда не вернулись. Мне очень важно получить сведения от них, прежде чем отправляться в гарнизон или Ульдстралинг. Перед сном вас должен осмотреть мой лекарь». Назиру я вполне доверяю, но у него много других обязанностей и подопечных, а мне бы хотелось услышать мнение своего человека. Надеюсь, вы не против?» «Не вижу в этом надобности, но и возразить не могу. Какое-то время мы провели молча, разглядывая друг друга. Каждый раз удавалось отметить какую-то новую деталь во внешности супруга. Его образ для меня собирался как мозаика, деталь за деталью, создавая полную картину. Наверное, мне пора. Тот факт, что я все же решилась ворваться на совещание, все еще немного давил, хотя уже и не так сильно, как в первые мгновения. К сожалению. Князь поднялся, подавая мне руку. Встав со стула, я хотела забрать ладонь, но мужчина не отпустил, подходя ближе. Не убегайте еще хоть мгновение. Никак нам не удается побыть вместе без суеты. Я все понимаю. Тихо ответила я, замерев на месте. Мне было приятно чувствовать тепло ладони князя. Хорошо, что понимаете. Но разве этого достаточно? Вам очень идет это одеяние. Удобно? Куда комфортнее, чем в моих платьях. Хоть дышать можно полной грудью. И теплее. Со временем весь ваш гардероб обновим. Незачем ежедневно мучить себя в том, что доставляет неудобства. Отдыхайте, княгиня. Мою руку выпустили, и я, не тратя больше времени, направилась к выходу. Отчего-то стало вдруг немного горько. «Ну уж нет!» Тихо рыкнул мужчина за спиной и, почти напугав, развернул к себе, сгребая в объятия. Я не успела опомниться, как меня изо всех сил прижали к крепкому торсу. Сухие горячие губы впились поцелуем, от которого тут же закружилась голова. Меня оторвали от пола, не позволяя ни отстраниться, ни просто двинуться. Да и желания такого не было. Прижатыми руками я только и сумела, что вцепиться в ткань на груди супруга, чтобы иметь хоть какую-то опору. Это был совсем иной поцелуй. Нетерпеливый, какой-то сердитый, что ли. Мне казалось, что я совсем и не знаю еще Мадиса с этой стороны. Настолько страстным и напористым он был в этот момент. И вся эта сила и жажда передались мне. Тело вдруг мелко задрожало, реагируя на крепкие, почти жесткие объятия и мужскую силу. Я отвечала на поцелуй так, словно меня никто и никогда не целовал. Практически растворившись в ощущениях, все сильнее сжимая пальцы, я хотела быть еще ближе, еще цельнее с этим мужчиной. Но громкий крак рвущейся ткани вернул нас в реальность. Почти. Первым, тяжело дыша, опомнился все же князь. Медленно опуская меня на пол, мужчина чуть улыбался. «Я очень рад, что у меня такая супруга. Но в лагере вокруг нас почти 4000 воинов с отменным слухом. Простите за провокацию, но нам предстоит все же немного потерпеть». Я в первые мгновения не поняла, о чем речь, а потом перевела взгляд на собственные руки. Оказалось, что в забытьи умудрилась оторвать лацканы от одежды мужа. Почти испуганно растопырив пальцы, я попыталась было отскочить, но это мне не удалось. «Чш! Это неожиданно, но совсем не страшно. Я сам виноват. Доброй ночи, моя княгиня». Мне достался легкий, всего одно касание, поцелуй в щеку, и Мадис отступил, спрятав руки за спину. Оторванный лацкан немым укором топорщился на мужской груди. Кивнув, я быстро вышла из шатра, пока не произошло еще что-то. Вот теперь мне очень захотелось рассмеяться. Все произошедшее было немного нелепо, но так волнительно, что душа практически парила где-то у самых звезд. Отвлекаясь от собственных мыслей, я вдруг наткнулась на смеющиеся взгляды командиров, замерших с одной стороны дорожки. Слуги, что меня сопровождали, стояли с другой. Сообразив, в каком виде предстала перед всеми, я постаралась принять нейтральное выражение лица, даже если это казалось немного запоздалым действием. Копируя жесты Вивьен, видимые мной сотни раз, я медленно и величаво склонила голову, словно ничего не произошло. «Спокойной ночи, господа!» «И вам, княгиня!» Пряча в бороде смешинку, громко отозвался за всех Гирс, заставив меня покраснеть. Надеясь, что в темноте это было не слишком заметно, я двинулась по этому живому коридору, гордо вскинув подбородок.